Глава 39. Лиза. Следующим утром я одновременно гладила мужу вещи и разговаривала со свекровью по телефону. «Аннушка в полном порядке, не волнуйся, Лиза. Делайте с Мишей свои дела. И передай маме с папой, что мы очень скорбим по поводу вашей утраты». «Да, передам, конечно». Воровский подошел ко мне и взял отглаженную рубашку. Брюки я наглаживала с особой тщательностью. Не накосячить со стрелками, когда у тебя дрожат руки после похорон сестры, очень сложно. «Аннушка в порядке?» — вопросительно посмотрел на меня муж. «Да», — шепнула я и продолжила в трубку уже громче. «Миша передает вам привет. Позвонит тоже скоро. До свидания». Я выключила сотовый, отложила его в сторону и принялась наглаживать стрелки. «Лиза, из клуба скоро приедет охрана, она будет дежурить у вашего дома. Я еду в клуб, там встреча с потенциальным покупателем. Пока все обсудим, сама знаешь, может пройти много времени. Я побуду с родителями, покажу фотографии Аннушки, поболтаем. Им не помешает поддержка». «Конечно. И запомни, из дома никуда. К окнам не подходи, даже на порог не высовывайся. Через час приедет Пригожин, поболтаете с ним. Может, я успею его застать». «Хорошо». Воровский быстро собрался. Я покормила его завтраком, и он уехал. Отец прилег отдохнуть, мама смотрела со мной фотографии, а потом сказала, что она тоже устала. «Подожду Андрея Борисовича на кухне, мам», — согласно кивнула я. Переоделась в джинсы и свитер. Украдкой выглянула в окно. На улице резко испортилась погода. Повалил хлопьями мокрый снег вперемешку с дождем, а охрана так и не приехала. Полюбовавшись еще немного непогодой в маленькую щелочку между портьерами, я села за кухонный стол. Без Аннушки мне было очень некомфортно. «Когда ты мама малыша, то готова бежать к нему каждое мгновение». Воцарившаяся вокруг тишина неприятно давила на виски, и мне было нечем себя занять. Внезапно всплыли в голове слова Али. «Он приходил ко мне». Нехорошее предчувствие сдавило грудь. Кольнуло в сердце острой болью интуиция. «Олег здесь. Он в городе. Он рядом». Стало не по себе. Я поднялась из-за стола и снова осторожно выглянула в окно. Охрана так и не подъехала. Я вышла в прихожую. Достала из сумочки пистолет и положила рядом с собой на кухонный стол, на всякий случай. Говорят, палач и жертва живут в одном энергетическом поле. Стоит жертве активизировать свои чувства, как тот самый абьюзер, будто хорошо натренированная ищейка, идет на живца. И наш случай не исключение. Звонок стационарного родительского телефона раздался внезапно. Противный звук прорезал тишину, будто ножом. Я вздрогнула. Не желая тревожить родителей, заторопилась в гостиную, чтобы поднять трубку. «Да», — хриплое дыхание. «Ну привет, малышка». Я зажмурилась. Страх пронзил тело, будто удар током. «Не рада слышать своего мужа?» Проклятый голос Олега невозможно не узнать. «Вернулась, да?» Руки противно задрожали, ладони вспотели. «Жаль, что пришлось выманивать тебя таким жестоким способом. Хотя, кому нужна проститутка? Разве что родители расстроились. Как они там, кстати? Передавай мои соболезнования. Аля недолго мучилась. Передозировка убила ее почти мгновенно». Сердце колотилось в ушах. Я осторожно сглотнула, облизнула пересохшие губы. «Молчишь? Но я слышу твое дыхание. Это же ты, Лиза, моя маленькая отчаянная девочка, которая так активно борется за свою самостоятельность». Страх продолжал парализовывать сознание, но в груди щелкнула решительность. Или сейчас, или никогда. Кто-то из нас двоих должен отправиться на тот свет. Вопрос сорвался с губ внезапно. «Что ты сделал с предыдущей женой?» «Ну, наконец-то!» Хриплый смешок в трубке. «У тебя очень сексуальный голос. Тебе не говорили?» «Что ты сделал с той, которая была до меня?» «Она была плохой девочкой. Впрочем, хочешь ее увидеть? Тогда приезжай к нам домой, Лиза. Дом тоскует по тебе. Ему нужна хозяйка». «Ты же выставил его на продажу». «Его никто не купил. Нельзя купить дом, когда в нем есть жильцы. Моя первая жена живет в нем. Пришло время и тебе поселиться рядом с ней. Приезжай, милая. Я жду тебя у нас дома. Только не вздумай кого-то привести. Я буду стрелять без сожаления. Запомни, каждый убитый останется на твоей совести». В трубке раздались короткие гудки. Чья-то рука легла мне на плечо. Вскрикнув, я вздрогнула всем телом и обернулась. За моей спиной стоял Пригожин. «Лиза, привет. Все в порядке? Ваша мама меня впустила». «Этот телефон», — хрипло выдавила я. «Он случайно не прослушивается полицией?» «Нет. С кем вы разговаривали?» «С Олегом». Трясущейся рукой я положила трубку на место. «Что он сказал?» «Что его первая жена живет в нашем общем доме, и мне пришло время поселиться рядом с ней. И если я приведу с собой кого-нибудь еще, он будет стрелять на поражение. Надо звонить в полицию». «Нет, Андрей Борисович, нельзя в полицию. Они только спугнут его. Я должна пойти туда сама». «Нет, Лиза, его поймают без вас». Я горько вздохнула. «Вы не знаете Олега. Если он сказал, что будет стрелять на поражение, он будет. И ни в коем случае, слышите, не звоните моему мужу. Мишу он убьет первым, потому что Миша бросится в бой. Я не хочу потерять мужа». Пригожин несколько мгновений смотрел на меня. «Вы не понимаете», — умоляюще взглянула на него я. «Даже представить не можете, что значит жить в постоянном страхе за себя и дочь. Я должна поехать на встречу с Олегом. Если со мной что-то случится, у Анечки останутся Миша и его мама. А если что-то случится с Мишей, я не переживу». «Ладно, поедем вместе. Наденем на вас бронежилет, посидите в машине, а я проверю дом». «Спасибо». Я с благодарностью сжала его крепкую руку. Подумала, что в сотрудника уголовного розыска Олег не станет стрелять. Это не в его интересах. В служебной машине «Лада Приора» нашлись бронежилеты. Я надела под куртку бронежилет и тихо засунула свой пистолет в карман куртки. «Сегодня или никогда», — мелькнула в голове мысль. «Только я и Олег. Я планировала застрелить Олега первой».